Глава 288. Защитник. Я тайно наблюдала за воскрешением третьего принца и остальных. Как-то все очень буднично. А ведь тут вопрос, напрямую касающийся жизни и смерти. Сила, равная божественной, которая может контролировать, кто будет жить, а кто умрет. Ощущение такое, как будто я на секунду увидела малую часть силы Д, и меня это сильно обеспокоило. Нет. Я и сама могу провести воскрешение человека. Но это возможно только в рамках данного мира, где есть система. И только из-за того, что вопрос с жизнью и смертью в этом мире значительно отличается от того, что происходит в других мирах. Другими словами, данная способность для меня возможна только здесь. Неважно, как сильно я буду стараться, но в мире, где отсутствует система, это будет абсолютно бесполезно. А ведь Д спокойно реализовала эту возможность, включив ее в систему. До того, как я стала богом, я даже не представляла, каких вершин она достигла. А став богом, я поражаюсь глубине ее божественных знаний. Меня это ужасно пугает. Хотя то, что происходит на моих глазах, нельзя назвать ничем иным, кроме как чудом. Ямада в этом практически не участвует. Он даже представить не может, насколько нереальная вещь сейчас происходит. Простым увеличением уровня табу можно получить возможность стать равным богу. И вообще... Если бы воскрешение было бы столь простым, то я бы не цеплялась так отчаянно за жизнь. Поскольку я боялась, что у Ямады во время воскрешения могло не хватить маны, то я ограничилась 3 людьми. Но, возможно, этого будет недостаточно? Судя по всему, его уровень табу все еще не достиг максимального уровня. Ладно, по крайней мере, его уровень способности табу вырос как минимум на 3 уровня. Так что все усилия не так уж и бесполезны, как кажется на первый взгляд. И потом, поднять уровень табу Ямады до максимума – это просто небольшой бонус. Или точнее сказать, все, что здесь происходит – это бонус. Даже если бы у меня ничего не вышло, на исполнение основного плана это никак не повлияет. Я внимательно присмотрелась к душе третьего принца, после того, как он прошел через воскрешение. Ага, часть души Патимаса исчезла. Я очень довольна, что можно избавиться от частички его души, всего лишь умерев. Основная цель достигнута. Так что все, что мне осталось выполнить, это убедиться, что Ямада с товарищами спокойно уйдут отсюда. А потом что? Опять отправляться в ту огромную толпу людей? Ну уж нет. Поброжу тут и там чуток пока. Да, так и сделаю. Шун, просто на всякий случай, проверь, как там дела с кругом телепортации. Скорее всего, его, конечно, вывели из строя. Но проверить стоит. А я буду здесь и присмотрю за Лестоном и 2 остальными. Хорошо. Похоже, Ямада отправился проверять состояние круга телепортации. Эти круги являются основным способом путешествия по этому миру, поскольку с помощью них можно мгновенно переноситься с одного континента на другой. Это очень удобно. Если не использовать телепортацию, то единственные 2 других варианта перемещения между континентами – это либо пересечь океан, наполненный водяными драконами, или пройти через великий лабиринт Элора. Через океан проплыть практически нереально, так что единственным реальным путем является великий лабиринт Элора. Ямада с товарищами отправился к кругу телепортации. Естественно, он был полностью уничтожен по приказу Нацуми. Конечно же, я не планировала позволить им так просто и легко перемещаться между континентами. Думаю, они и сами понимали, что вероятность возможности телепортации крайне мала. Так что проверяли ситуацию просто на всякий случай. Дверь в мою комнату открылась. А он ведь даже не постучал. Ну совершенно никаких манер у человека. Ты завела себе отвратительнейшее хобби. И это то, что он мне сказал, как только вошел внутрь. Он что, зол? Наверное. Это можно понять потому, как он резко уселся на кресло и уставился на меня. Ты заставила Ронанта, который является учителем Джулиуса, сражаться с его младшим братом. Просто представь, что бы ты чувствовала, если бы попала на его место. Разве так сложно понять, почему он решил уйти? Я вообще тут ни при чем. Не я притащила сюда данного старика. Чтобы показать, что меня его слова никак не касаются, я их проигнорировала и продолжила пить чай. Твои действия сложно назвать гуманными. «Ой, да прекрати! Я уже давно не человек, да и никогда ими не была. Хотя он говорит обо мне так, как будто я какой-то ужасный монстр, что несколько неприятно. Ты тоже ведешь себя не так, как положено Богу, Кура». Так что я решила ему ответить. Напротив меня сидит клон Кура, который сейчас носит имя Хиринов. Думаю, ты права. Я сам начинаю в себе сомневаться. Может, ты и начинающий бог, но для начинающего ты чертовски хороша. Сказав это, Кура тяжело вздохнул. Я понимаю, что говорю тебе все это, чтобы выпустить свое недовольство. Я уважаю то, что ты прикладываешь прорву сил, чтобы следовать выбранному тобой пути. Все равно мне сложно принять твои методы. Он решил поплакаться мне. Ну, учитывая, что он предыдущему герою был другом детства и при этом позволил ему умереть, а затем еще и наблюдает за теми испытаниями, которые выпадают на долю его младшего брата. Это можно понять. Но послушайте, мне-то до этого какое дело? Меньше всего я хочу выслушивать нотации от того, кто вместо того, чтобы заниматься управлением мира, носился по нему вместе с героем и корчил из себя защитника обездоленных. Отделение после воскрешения подтверждено. Так что я проигнорировала все переживания Кура и перевела разговор в практическое русло. Отлично. Если бы этого не случилось, то пришлось бы избавиться от него еще раз. Так что это удачно. Похоже, он сильно рад, что не придется этого делать. Все-таки под личиной Хиринфа он провел много времени и с третьим принцем также. Понимаю, что он хотел, чтобы он выжил. Я также не убиваю без причины, так что для меня это тоже приятная новость. В таком случае, возможно, было бы лучше, если бы мы воскресили короля. Не могу с этим согласиться. Он опять пытается спасти всех и каждого. Даже если понимает, что это нереально. Понимаю. Ты, наверное, считаешь, что я слишком большую поддержку оказываю им, верно? Но я практически все управление передал в твои руки. Так что не планирую тебе мешать делать то, что ты делаешь. Хорошо. А ведь только минуту назад причитал, что все сделано не так. Забудем об этом. Видишь, я сама доброта. Следующая цель – деревня эльфов. Верно, верно. Мы прямо сейчас двигаемся к ней. Кстати, я только что вспомнила кое-что неприятное. Я что, должна снова вернуться в ту толпу? Где бы мне провести время, пока они не достигнут пункта назначения? Я тебе много раз это уже говорил, так что ты, наверное, запомнила. Но все равно повторю, он прожил очень долгую жизнь, так что у него наверняка есть чем ответить. Не будь беспечной. Это не то предупреждение, которое мне хотелось бы услышать. Я сама все это хорошо знаю. Мы готовы ко всему. Так что у него и одного шанса на миллион нет. Единственная разница в том, насколько много нам за эту победу придется заплатить. Шун и компания возвращаются, так что мне пора идти. Сказав это, Кура покинул комнату. До тех пор, пока он защищает Ямаду и остальных, ни о каких непредвиденных ситуациях беспокоиться не следует. Именно поэтому я могу все оставить здесь на самотек. Нет ни шанса, что Ямада или еще кто-то из них умрет. А даже если и умрет, то он их из того света может достать и воскресить. Ведь я также могу сделать это. Человек по имени Хиринф – это клон Кура. Точнее, ребенок, рожденный в семье дворянина королевства, в которого была имплантирована часть души Кура. Поскольку при человеческом теле у него была душа бога, то рост его физических показателей, естественно, отразил это. И потом, поскольку в нем есть частичка души бога, если он сильно захочет, то сможет даже использовать свои божественные возможности. А поскольку его тело родилось совершенно без всякого участия Кура, то его лицо не имеет ни малейшего сходства с Куром. Время от времени Кура создает своих клонов таким способом и через них, похоже, влияет на сообщество людей. Не знаю уж, чего он собирается этим добиться. Может, просто развлекается? Или пытается понять жизнь людей этого мира? Что-то вроде этой чуши, абсолютно не имеющей никакого практического смысла. Поскольку он решил пустить управление этим миром на самотек, то мог позволить себе заниматься всякой ерундой. Тем не менее, хоть он и занимается ерундой, но все равно привязался к тем, кто был вокруг него. А он с Джулиусом провел вместе много времени, делил с ним радости и печали. А затем я убила Джулиуса. Думаю, Кура по этому поводу испытывает сложные чувства. Даже если мозгом, он и может понять необходимость этого поступка. Думаю, именно из-за этого он так беспокоится из-за Ямады. Думаю, что таким способом он хочет искупить свой грех или что-то вроде того. Искупить то, что позволил его старшему брату умереть. Думаю, именно из-за этого он так распереживался по поводу Ямады, что даже пришел возмущаться по его поводу ко мне. Людские чувства, значит? Получается, старик сказал, «Я не могу победить» и отступил из-за того, что не хотел сражаться с младшим братом своего ученика? Сентиментальный старичок он, оказывается. Понятно. Ладно. Мне не следует принимать в расчет чувства людей. Меня интересует то, что нужно сделать мне. Кстати, мне нужно возвращаться. Прямо в центр скопища людей. Почему-то мне совершенно не хочется делать то, что я должна сделать.